Daim, tarai, darai, daim, tarai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Музыкальный слух. Музыкальный слух. Почему его всем, каждому сполна не дается? Можно ведь еще как-то понять неравномерное распределение денег у населения. У кого дензнаков больше, тем совести дано настолько же меньше. Это же как уравновешивающая пропорция, уравнение с двумя переменными. И здесь сохраняется некое магическое равновесие. Соблюдается обратно пропорциональная справедливость. Да от этого же кичиться даже отсутствием денег хочется. А вот с музыкальным слухом далеко не все понятно. Справедливости ради, подскажите, пожалуйста, чего у счастливчика в данном случае будет меньше? Ну не хочется же думать, что про справедливость на этот раз как-то забыли. Bye-bye.